Я заглядывал в эту твою энциклопедию, в шкафу немножко полистал. Так там у тебя на картинке, — он понизил голос, — Троицкий там с бородой, Зиновьев, Каменев в натуре, на плотной бумаге, офсет. Это как же? И здесь надо искать взаимосвязь, причинность, — шепотом возликовал Бубеев. Я и нашел, — перебил я Черношварц. Я сразу понял, почему ты раньше был энциклопедистом, выпускал в Москве энциклопедию, а вот уже 7 лет припухаешь тут. По какой причине? Только ты не обижайся. Ай, все это ерунда. Громко и смело, в отличие от этих двоих шепотливых пьяниц, заявил Алексей Рыжов. Что за чушь, выпуклость, вогнутость? Не кричи, ласково попросил Яш. Смотри, никого уже нет. Алексей оглянулся. Да, в просторном зале столовой было пусто. Лишь за одним отдаленным столиком бухтела, склонив над стаканами головы, такая же теплая компания, как они сами. И отдыхала за стойкой, сидя в уголке, краля с кудряшками. «Вот-вот, несколько тише, но еще увереннее», — заговорил он. «Почему, если выпуклость, то обязательно вогнутость? Почему? Вот у нее», — Алексей показал пальцем на краля. «Вот у нее одни выпуклости, а вогнутости где?» «А при чем здесь вогнутости? Нету». «О, соображает», — похвалил Яш, — это он про Зойку. «Значит, нету», — переспросил Бубеев. — Нету. — Ладно. Бубеев почему-то в раз протрезвел, насухо, будто и не пил. Совсем забыл тебе сказать. Завтра утром поедешь в Белый Бор на генеральную запань. Очерк о лучших людях — 200 строк. — Я? — крайне удивился Алексей. — Это где Белый Бор? — Ну, поблизости тут, 20 км, — уточнил Яш. — Но мне обещали, что я поеду на Печору. — Печора далеко, сухо, совсем уже сухо, — произнес Вась-Вась. Далеко и долго. Мы ведь не знаем, что ты можешь, что умеешь. Покуда мы тебя здесь попасем, вокруг города, присмотришься, набьешь руку, и мы тоже присмотримся. — А, собственно, почему об этом, почему приказываете вы? Семен Ильич просил зайти к нему. — Семен Ильич с утра будет на активе, это его задание, и в дальнейшем ты будешь получать задание через меня. «Ответственный секретарь, хозяин редакции», — почтительно объяснил Яша Черношварц. «Так что к 9, — сказал Бубеев, трезво вставая. Глава 4. Белый полуглиссер, внучатый племяш парохода Тютчев, задрав нос, порол днищем речную гладь, а позади него вырастали и отваливались 2 кипящих буруна. Спереди был ветровой плексигласовый щиток, в лоб и в глаза не брызгало, но поверх обдавало темя холодным и мокрым, даже кропило слегка затылок, а это было приятно. Алексей вытащил из кармана своей кожанки красную коленкоровую книжечку, на ней было оттиснуто серебром «Северная звезда», только что выданное ему удостоверение, которое вручило без излишних торжеств, но от всей своей тугощекой и улыбчивой души секретарша Ася. Она же дала ему свежий блокнот, на нем тоже было тиснуто «Северная звезда», и еще сверху каждого листка солидно. А в петельку блокнота был вставлен остро заточенный карандаш. Алексей поколол палец этим торчливым острием, а зарделась, значит, сама затачивала. Он еще раз заглянул в удостоверение, полюбовался фотографией, чуть вздохнул. На всех фотографиях своей жизни он выходил жгучим брюнетом, хотя на самом деле был определенным блондином, и даже на этой карточке, снятой таким опытным мастером, как Яша, у него были волосы и брови пикового валета. У него тут были пронзительные и беспощадные глаза сербского партизана, хотя у него, по правде, были светлые глаза, даже не плотной голубизны, как бы ему хотелось, а еще светлее и мягче. Но все остальные приметы были налицо, а особых примет у него не было. «Значит, вместе будем теперь работать», — крикнул, покосившись на его задание, водитель полуглиссера Егор. «Вместе будем взад-вперед газету печатать, а?» — рассмеялся Белозубый и весело. «Вместе», — кивнул Алексей, оценив его шутку. «В долгу не остался. А ты кем идешь по судовой роли? Матрос, моторист, боцман?» «Нет, я сухопутный. Зарплат получаю как шофер, но машин пока нету. То есть машина за редакцией числится, М-ка довоенная еще, в дворе стоит. Ну а что там от ней? Скорлупа одна. Моторы стерся, сыплются.